Никто ничего не заметил. Город перешел в наши руки, а люди этого даже не поняли. Успех сделал Марию жадной. Вскоре она положила глаз на другие города. В тот первый год ее территория расширилась и покрыла большую часть Техаса и Северной Мексики. Потом с юга пришли соперники и попытались отобрать эти владения. Джаспер провел двумя пальцами по едва заметному узору из шрамов. Схватки были жестокие. Многие вампиры забеспокоились, что вернутся в Альтуре. Я оказался единственным из 23, кто пережил первые 18 месяцев. Мы выигрывали и проигрывали попеременно. В конце концов, Нетти и Люси напали на Марию. Но эту схватку мы выиграли. Нам с Марией удавалось удерживать Монтеррей. Война немного затихла, хотя боевые действия продолжались. О завоевании новых территорий уже не думали. Основными причинами схваток стали месть и раздоры. Многие потеряли своих возлюбленных, а у нас такое не прощают. Мы с Марией всегда держали десяток новорожденных наготове. Для нас они очень мало значили. Всего лишь пешки, которые легко заменить новыми. Когда они переставали быть полезными, мы от них избавлялись. Годы шли, а моя жизнь оставалась все такой же, полной жестокости и насилия. Мне все это давно противило, но... Через несколько десятков лет я подружился с новорожденным вампиром по имени Питер, который, вопреки всему, выжил в первые 3 года. Питер мне нравился. Он был, я бы сказал, утонченным. Не любил драться, хотя получалось у него неплохо. Мы поручили ему новорожденных. Как бы сделали его нянькой. Хлопот с ними было по горло. А потом пришло время устроить новую чистку. Новорожденные начали терять силу, и их следовало заменить. Питер должен был мне в этом помогать. Мы отводили их в сторонку по одному. Такие ночи всегда тянулись очень долго. В этот раз Питер попытался убедить меня, что некоторые из новорожденных еще могут пригодиться, однако Мария приказала избавиться от всех, и я отказал ему. Мы сделали почти половину работы, и я видел, что Питеру это далось нелегко. Я подумывал, не отослать ли мне его и самому все закончить. Когда я вызвал очередную жертву, Питер внезапно рассвирепел. Я приготовился к худшему. Питер умел драться, хотя куда ему до меня. Шарлотта, наша следующая жертва, вампиром была чуть больше года. Когда она вошла, настроение Питера резко изменилось, и это выдало его с головой. Он закричал, приказывая ей бежать, и сам помчался за ней. Я мог бы броситься за ними вслед, но не сделал этого. Мне не хотелось убивать Питера. Мария рассвирепела. Через 5 лет Питер тайком навестил меня и появился как раз вовремя. Мария не могла понять, почему мне становится все хуже. Она сама никогда не испытывала депрессии. И эта разница между нами меня удивляла. Отношение Марии ко мне изменилось. Я ощущал в ней то страх, то злобу. Те же самые чувства, по которым заранее почуял измену Нетти и Люси. Я собирался с духом, чтобы уничтожить моего единственного союзника, смысл своего существования. И тут пришел Питер. Он рассказал, что они с Шарлоттой начали новую жизнь и описал возможности, которые мне и в голову не могли прийти. За 5 лет они ни разу не вступали в схватку, хотя и встречали на севере много других вампиров. Все вполне мирно уживались друг с другом. Питеру не пришлось долго меня уговаривать. Я созрел для того, чтобы уйти. На душе даже полегчало. Не придется убивать Марию. Мы провели вместе столько же лет, сколько Карлайл прожил с Эсми, хотя между нами никогда не было такой сильной привязанности.